Глава седьмая. Глава рода Такаги медлил с решением, и я воспользовался этим, чтобы прикрыть Изуми. Не годится молодой девушке стоять голой перед толпой мужиков. Я оглядел гостиную в поисках чего-то подходящего, и мой взгляд упал на плед, аккуратно свернутый на одном из диванов, стоящих напротив друг друга. Между ними располагался небольшой столик из какого-то радужного материала. Вроде и не стекло, но что-то похожее. Но для меня сейчас важнее был плед. Переложив нож к катане, я протянул руку и приказал пледу: «Ко мне». Он мягко влетел в мою ладонь, и я, не глядя, сунул его за спину. «Укройся», — не оборачиваясь, — сказал я Изуми. «Спасибо», — прошептала она и потянула плед из моих рук. Я кивнул и взял оружие поудобнее. Я был уверен, нам предстоит бой. И вполне возможно, последний. Да, я готов был умереть, и я готов был прихватить с собой как можно больше врагов. И скрывать свою силу я точно не собирался. Я собирался использовать ее по полной. Однако глава рода Такаги все еще медлил. «Так вы действительно сражались с Кутуруку?» — недоверчиво спросил он. Я кивнул. «И выжили», — продолжил хозяин дома свою мысль. «Да, выжили», — подтвердил я. «Это невероятно», — выдохнул глава рода и тут же зачастил. «Мы давно пытаемся понять природу Кутуруку, проводим разные эксперименты, но еще никому не удавалось достичь таких успехов. Пожалуйста, расскажите, как вам это удалось?» Мужчина махнул рукой, и все ниндзя быстро выбежали из комнаты, оставив своего хозяина наедине с нами. Мы с Матакуши переглянулись. Ни он, ни я не доверяли главе клана Такаги. Но и нападать сейчас было как-то не очень. Хотелось сначала понять, что он затеял. А он явно что-то затеял, потому что спокойно прошел к дивану, с которого я забрал плед, и сел. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — показал он на другой диван, стоящий напротив этого. Я не очень-то разбираюсь в местном этикете, но когда хозяин садится раньше гостей, то это точно для него не гости. Так обращаются либо с близкими родственниками и друзьями, или с теми, чей ранг значительно ниже и с кем можно не церемониться. Но мы никак не были ему друзьями и тем более родственниками. К тому же я сын старейшины, значит, примерно равный ему по рангу. Случайно ли глава клана забыл об этом или нарочно, не знаю. Но, глянув на мужчину, я дал своим людям знак стоять на месте. «Спасибо, уважаемый, мы тут постоим», — ответил я ему. Повторять свою ошибку он не стал. Поднялся и вежливо поклонился. «Проходите, пожалуйста, садитесь». Вот тут мне совсем поплохело. Глава клана, чего сына я не так давно убил и чьих людей мы вот только покрошили в капусту, теперь вежливо раскланивается. Как бы ни пришлось нам платить за его вежливость дорогой монетой. Но оставаться на месте теперь, после его поклона, было бы совсем невежливо. И мы прошли ко второму дивану. Мы по-прежнему оставались голыми и вонючими, но глава клана Такаги словно бы не замечал этого. «Не хотите ли чаю?» — спросил он и, приподняв руку, посмотрел в сторону двери. Потом полностью переключился на нас. А у двери, как мне показалось, промелькнула тень. Что ж, его знак был понят и принят к исполнению. Надеюсь, что он не о нашем убийстве. Хотя мы только что стояли под прицелом арбалетов и луков, нас спокойно могли расстрелять, и мы мало что на самом деле смогли бы сделать. Так что не думаю, что теперь затевается что-то подобное, лишние сложности. Боюсь, это будет что-то похуже. «Я знаю, у нас с вами раньше были недоразумения», — говорил тем временем глава клана Такаги. «Извините», — прервал я его. «Как вас зовут?» «Не привык обращаться по фамилии». Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Я, в общем-то, его понимал. Я, как сын старейшины, мог не знать имен рядовых членов кланов, но имя главы знать просто обязан. «Так получилось», — развел я руками на его невысказанный вопрос. И он опять просто кивнул и проглотил оскорбление. Просто представился, и все. «Меня зовут Хэчиро, Хэчиро Такаги». «Хорошо, Хэчиро Такаги. Объясните, пожалуйста, что вы от нас хотите?» В этот момент в комнату вошли две девушки, молодые и симпатичные. И где-то они были не в рубахе и штаны, как большинство женщин, которых я видел в этом мире. Хотя нет, большинство женщин, которых я встретил в этом мире, были служительницами в церкви Всеблагой и носили длинные балахоны на голое тело. а обычные женщины уже носили рубахи и штаны. Мама Ишика приходила за мной в храм в узком и длинном платье аристократки, хотя дома носила рубаху и штаны. В Академии магии Рине Сансэй носила белый халат. Вот и все, что я узнал о женской одежде в этом мире. Эти же девушки были одеты в платья, тоже длинные и узкие, с широкими поясами, завязанными сзади на большой и сложный бант. Но платья девушек были попроще, чем у мамы Ишика, в том смысле, что скромнее. К тому же они были покороче, открывали щиколотки. И были хорошо пошиты, однозначно не ширпотреб. Платья, хоть и похожие по стилю, но разные, подчеркивающие индивидуальность каждой девушки. Девушки принесли два разноса. На одном чашке и фарфоровый чайник с горячим чаем, из носика шел ароматный дымок. Вторая девушка принесла вазочки с разными сладостями. Они в полной тишине поставили чашки, налили каждому чай, с поклоном подали. Поставили перед каждым розетку с ложечкой и вазочки со сладостями на середину. Закончив сервировать стол, девушки поклонились и ушли. Двигались они грациозно, легко, все их движения были полны изящества. Я проводил девушек взглядом и уставился на Хачира, ожидая ответа на вопрос, который я задал до того, как нам принесли чай. Кстати, никто из наших ни к чаю, ни к вкусняшкам даже не притронулся, что естественно. Хотя мы и были уже изрядно голодны, однако есть в доме врага последнее дело. Хачира отхлебнул чай и поставил чашку на стол. Потом вздохнул и сказал, обращаясь ко мне. «Я знал, что ты придешь сюда». Не знал когда и не знал один или с кем-то. И думал, что это произойдет не так быстро, потому что ученики в Императорской Академии Магии доступа к порталам не имеют. Но как только ты вошел бы в портал, то оказался бы тут. Потому что я точно знал, что с ножом ты не расстался бы. Это очень хороший нож, и он важен для тебя, как напоминание о твоей победе. Взгляд Хачира задержался на моем трофее, и на лице появилась тень, но глава клана Такаги подавил чувства. Я позавидовал его выдержке. Он снова посмотрел на нож. У меня появилось желание убрать его, спрятать, но я не стал этого делать. Нож и катана лежали на диване рядом со мной. Они были оголены, ножны остались где-то в портальном коридоре, я потерял их во время схватки с ниндзя. Как и ножны от катаны Матакуши, они тоже потерялись где-то в портальном коридоре. И часть другого нашего вооружения. Но даже с тем небольшим вооружением, которое осталось, мы могли бы дать отпор, если что. «Ладно», — согласился я. «Допустим, вы ждали меня. Но зачем тогда отправили в Императорскую Академию Магии своих людей? Все равно я рано или поздно пришел бы к вам. Зачем такие сложности?» На лице Хачира промелькнуло сначала удивление, но он тут же нахмурился. «Я правильно понимаю, что моих людей разоблачили и задержали?» — спросил он. «Ага», — ответил я, внимательно наблюдая за реакцией главы клана. «Парни из дисциплинарного комитета забрали ваших людей. А, собственно, что за ним наблюдать? И так было видно. Он не знал, что его люди попались. Значит, со связью тут проблемы. Видимо, Тосиюки владел телепатией и мог поддерживать связь в своей команде. А больше таких людей в клане Такаги не нашлось. Из этого вытекают две вещи. Во-первых, Хачира Такаги вдвойне больно, что его сын погиб. Он мало того, что потерял сына, так еще и ценного бойца». И во-вторых, клан очень рисковал, отправляя группу без связи. А это значит, что эта операция была очень важна для клана. Я видел, что Хачира хочет что-то спросить, и даже предполагал, что именно, про лжеимператора. Точнее, о той дряни, которая превращалась в лжеимператора. Наверняка хотел узнать, его люди попались с этой дрянью или без нее. Но задать вопрос глава клана Такаги не решался, а я не стал ему помогать. Если это действительно важно для Хачира Такаги, то спросят. Я просто сидел и ждал следующего хода. Парни и Изуми сидели рядом со мной и молча слушали наш разговор. Не встревали, не задавали вопросов, хотя я чувствовал, что им хочется вставить свои 5 копеек. Но все они, и даже Матакуши, однозначно признали за мной право вести эти переговоры. Хачира никак не стал комментировать тот факт, что его люди сейчас в дисциплинарном комитете. Просто проглотил информацию, и все. Мы немного помолчали, и я спросил. «Ну вот, пришел бы я к вам, и что?» Хачира посмотрел на меня в упор и сказал. «Я собирался тебя убить, самолично, медленно, чтобы ты страдал как можно дольше». Он сказал это просто и прямо. А у меня все волосы дыбом встали. Я сразу поверил, что именно так бы все и было. «Похоже на правду», — сказал я. И спросил. «А чего ж не убил? Собирался же». «Собирался», — согласился Хачира. «Но ты сказал одну вещь, которая все переменила. Даже мое желание отомстить за смерть сына». «Ну, про то, что он передумал мстить, я, конечно, не поверил. Может, не сейчас, но позже я обязательно столкнусь с этим. Если, конечно, мы выберемся отсюда живыми. А пока нужно узнать, что он имеет в виду». «И что это за вещь?» — спросил я. «Ваш бой с Кутуруку», — ответил глава рода Такаги. «То, что вы выжили». «Где гарантия, что мы останемся живы после того, как расскажем?» — спросил я. «Торговаться в этой ситуации сам Бог велел, я считаю». «Слово главы клана», — серьезно произнес Хачиро Такаги. Я кивнул, принимая его ответ. Но прежде чем открывать все карты, я спросил. «А какой у вас интерес к Кутуруку? Живет он себе на территории Императорской Академии Магии, портит жизнь местным адептам, ну и пусть живет себе, вам-то что?» Хачиро вздохнул и задумался ненадолго. Потом, будто решившись на что-то, сказал. «До тех пор, пока Кутуруку жил только на территории Императорской Академии Магии, нас он особо не волновал. Мешал иногда выполнять задания, но к этому вполне можно было приспособиться. Но теперь он стал появляться за пределами Академии». У меня от его слов мороз пробежал по спине. «Если Кутуруку прорастет в городе, то городу придет конец». И еще на одну вещь я обратил внимание. Глава рода Такаги не относился к Кутуруку как к божеству, и даже как к духу, который живет по соседству, тоже не относился. Тут реакция была вполне однозначная — уничтожить, полностью и без остатка. Если он ради этой цели отказался от мести, то намерения его очень серьезные. В этом мы с Хачиро совпадали. Я тоже считал, что Кутуруку нужно задавить, выжечь, полностью и без остатка, чтобы ни единая спора не проросла. И тут мне в голову пришла мысль. Если Кутуруку так любит нежиться в воде, то вряд ли он любит огонь. Хотя тот отросток, что принесли ниндзя Такаги, от огня Райка и Арине-сенсей не погиб окончательно. Пусть он и превратился в обугленный кусок, но потом вполне ожил и даже вещал потом, как настоящий император. Интересно, ученые клана Такаги образцы ткани Кутуруку где брали? На территории Императорской Академии Магии или на новых участках? И это надо было выяснить. «А за пределами Императорской Академии Магии это где?» — спросил я. «Пока за городской стеной», — ответил Хичиро. «Но таким образом, получается, Кутуруку берет город в кольцо», — закончил я его фразу. «Да», — подтвердил Хичиро. «И ваши образцы из-за стены?» Я скорее озвучил свои мысли, чем действительно поинтересовался. Хачиро, бросив на меня острый взгляд, кивнул. Для меня картина была ясна. Ниндзя Такаги, то ли выполняя задание, то ли тренируясь за стеной, наткнулись на ростки Кутуруку и тут же доложили главе клана. Интересно, они вступили в бой? Я решил выяснить это у Хачиро. «Да были в бою?» — спросил я. Хачиро покачал головой. «Нет, это случилось сразу после ночной атаки демонов. Когда демоны отошли, и мои люди...» Хачиро слегка запнулся, но потом продолжил. «Мои люди нашли обрубленные щупальца». «Вот это поворот!» «Получалось, демоны дрались на два фронта, с людьми и с Кутуруку». «И что делали люди Такаги на поле боя? Уж точно не оказывали помощь раненым, потому что раненые там были только демоны». Захотелось расспросить Арха, но он все еще сидел в своем углу и никак не проявлял себя, из чего я сделал вывод, что опасность еще не исчезла. Да, собственно, я и сам это понимал. То, что Хачиро Такаги разговаривает с нами, еще ничего не значит. Наоборот, чем больше мы узнавали, тем больше вероятность того, что нас грохнут. И тем не менее, я не удержался и уточнил. Спрашивать, что за стеной делали ваши люди, думаю, не стоит, вы не расскажете об этом. Это клановый секрет, тут же ответил Хачиро. Я и так рассказал вам больше, чем кому бы то ни было. Не все члены клана знают о том, о чем теперь знаете вы. Я кивнул. Да, что-то такое я и предполагал. Ну что ж, теперь, обладая этими знаниями, нужно умудриться выжить. Хорошо, сказал я. Теперь пришла пора мне делиться информацией. Нож вашего сына Тосиюки действительно хорош. У него отличный баланс, он удобно лежит в руке и хорошо держит заточку. Я говорил и внимательно наблюдал за Хачиро. Было видно, что ему мои слова доставляют боль и одновременно вызывают гордость. Сами собой вспомнились слова школьного учителя, что магия клана Такаги связана с оружием. «Но», — продолжал я, — «разрезать или разрубить щупальца Кутуруку этому ножу не по силам». По кивку Хачиро я понял, он знает об этом. «Однако именно этот нож в битве с Кутуруку спас мне жизнь». Хачиро встрепенулся, как гончая, почуявшая след. Из чего я сделал вывод, что о способности ножа испускать свет Хачиро не знал. «И каким же образом?» — спросил глава клана Такаги. «Когда я в первый раз рубанул по щупальцу, нож на минуту вспыхнул. Точнее, не сам клинок, а гравировка. И этот свет испугал щупальца. А потом ты включил свою магию и заставил нож светиться». «Да, примерно так», — ответил я, восхищаясь, как быстро он сделал правильные выводы. «Ведь он только один раз видел, как я призвал плед. Ну, либо интересовался мной, наводил справки. В любом случае, глава рода Такаги — умный мужик». Говорить про то, что в портале гравировка осветила точно так же, я не стал. Но подумал про это. Получалось, что на порталы и на щупальца Кутуруку нож реагировал одинаково. А это означает, что и там он получил сходное воздействие. В связи с этим наклевывались интересные мысли. Во-первых, что это за гравировка такая? И во-вторых, какова природа порталов? «Ты сказал, что в первый раз», — сказал Такаги. «А был и второй?» «Да, был. Сегодня под дождем. Мы вчетвером прошли. Зуми, правда, в самом конце получил ранение. Мы пропустили удар щупальца. Ну а так прошли более-менее нормально. Кстати, в этот раз Кутуруку выпустил туман». «Он быстро учится», — подтвердил Хачиро. «Значит, снова это может не сработать». Хачиро Такаги погрустнел. Он, видимо, надеялся на универсальное средство борьбы с монстром. А может, просто цеплялся за любую возможность узнать побольше. И в этом мы с ним были похожи. Может, поэтому, а может, по другой причине, но мне захотелось поделиться своими наблюдениями. И я бы так и сделал, если бы не Изуми. «Извините», — сказала она краснее, — «мне нужно ненадолго выйти». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Призвали как-то Чукчу в армию. Думают, опасно, однако, ему оружие давать. Дали ему деревянную гранату и сказали, мол, сейчас танк из-за холма выедет, ты его сразу и взорви. Ну, однако, танк выезжает, Чукча гранату бросил. «Бабах!» — говорит. Из танкового люка вылезает другой Чукча и отвечает. «Бдыщ!»